Гарри Гаррисон. Расследование. Капитан Ризби, коренастый, широкоплечий, сидел за своим письменным столом, словно вырос на этом месте. От него исходило ощущение силы и решительности, что полностью соответствовало действительности, а также медлительности и глупости, что было совершенно обманчиво. Сейчас, почесывая голову с коротко остриженными седыми волосами толстым указательным пальцем, он выглядел каким-то особенно тупым. «Если бы я знал, какова цель вашего расследования, почтенный сэр Питон, я сумел бы принести вам значительно больше пользы». Худой альбинос, сидевший напротив, резко прервал попытку капитана узнать что-то. «Здесь я занимаюсь порученным мне делом. Мне, а не вам. Вы обязаны помочь мне, не задавая никаких вопросов. Когда придет время, вам сообщат о цели моего приезда. Подчеркиваю, когда придет время. Сейчас мне не до этого. А пока помогите мне. Прежде всего, вы можете организовать для меня посещение Королевского дворца, не возбуждая подозрений относительно моего визита?» Почтенный сэр Джордж Суворов Питон не любил пользоваться своим высоким положением. Однако в данном случае это оказалось необходимо. При исполнении обязанностей ему приходилось прибегать к этому, поскольку иногда обстоятельства требовали проявления властности и высокомерия, равно как при осмотре изуродованных до неузнаваемости трупов, одной из неприятных обязанностей сэра Питона. Он выбрал подобный тон для разговора с капитаном Ризби не из чувства гнева, а потому что так подсказал ему опыт. Только таким способом можно подчинить себе упрямых выходцев с планеты Такора, у которых почти полностью отсутствует воображение. Эти люди были самыми преданными солдатами империи, и требовалось принимать во внимание их уважение к общественному положению и редкостное чинопочитание. Разговаривая таким образом с капитаном Ризби, сэр Питон сразу расставил все по своим местам. Как по своим личным качествам, так и по занимаемому положению он намного превосходил собеседника. Отныне его взаимоотношения с капитаном Ризби и его подчиненными будут хорошими. Говоря по правде, резкий тон сановника не оскорбил капитана Ризби. Он сделал попытку оспорить авторитет сэра Питона, и теперь оба знали, как им относиться друг к другу. Беловолосый мужчина, сидевший напротив капитана, был одним из тех, кто сохранял порядок в империи и не давал ей развалиться. Капитан с готовностью исполнит все его приказы. Сэр Питон не принадлежал к числу развоглазых паразитов, живших за счет других. Когда наступит время, приехавший сановник сообщит ему о цели приезда, а пока капитан проявит терпение. Капитан Ризби не сказал, что догадывается о цели приезда сэра Питона. Королевский дворец, именно здесь таилась разгадка тайны. Слегка повернув свое кресло, он видел его над крышами казарм, на вершине холма за пределами города. Странное сооружение, целиком покрытое керамическими плитками, перекрывающими одна другую, каждая нежно-голубого цвета. Похож на сахарный замок. Создавалось впечатление, что стоит его как следует пнуть, и замок рассыплется на тысячи обломков. «Вы сможете попасть во дворец безо всякого труда, почтенный сэр», — произнес капитан. «Как только ваше имя и звание станут известны королевской семье, вас сразу пригласят туда. Нашу заброшенную планету редко посещают такие знатные люди, поэтому приглашение последует немедленно. Если хотите, я бы мог...» Он не договорил, дав возможность сэру Питону самому принять решение. Сановник продемонстрировал, что ничуть не сердится на командира гарнизона, и кивнул. «Отложим это на более позднее время. Сначала мне хотелось бы кое-что выяснить. Мне понадобится ваша помощь, но никто не должен об этом знать. До тех пор, пока не наступит подходящий момент. Лишь один вы будете в курсе, что я веду расследование». «Слушаюсь, сэр Питон. Я буду исполнять все ваши приказы». Капитан выпрямился и щелкнул каблуками. Сэр Питон вышел из кабинета начальника гарнизона. Кей ждал его на середине казарменной площади. Массивный и приземистый, похожий на дубовый пень. Даже коренастые солдаты Стакары были выше его ростом, потому что сила притяжения на их планете, в полтора раза превышавшая земную, оказала малозаметное влияние на строение их тел. А вот Кэю четырехкратное земное притяжение казалось нормальным. Безжалостный генетический отбор превратил его и всех его соплеменников в массивные невысокие фигуры, состоявшие сплошь из костей, мышц и сухожилий. Физическая сила Кэя была поразительна. В походке сэра Питтеона не было заметно спешки. Казалось, он шел без определенной цели. Рассеянность и дилетантизм имперской знати были общеизвестны и потому представляли собой великолепное прикрытие для действий следователя. Проходя мимо Кэя, он громко щелкнул пальцами. Приземистый мужчина подбежал к нему удивительно быстро. «Ну, что тебе удалось узнать?» — спросил сэр Питтеон, не глядя на Кэя. «Все, что нужно, Джорджи, все, что нужно», — пробормотал Кэй низким голосом. «Пока служащий отсутствовал, я успел снять копию всего дела». Кэй работал с почтенным сэром Питтеоном еще с того времени, когда перед именем его начальника не было титула «сэр». Дружеские отношения между ними служили бы предметом зависти многих, если бы о них кто-то знал. «Значит, тебе уже известно имя преступника?» Питтеон широко зевнул. Подслушать их разговор было невозможно, и они поддерживали видимость беседы хозяина и слуги, чтобы обмануть тех, кто решит наблюдать за ними издалека. Кэй низко поклонился и пробурчал в ответ. «Я знаю свое дело, старый приятель, но не настолько хорошо. Мы высадились на этой планете, где сила притяжения ничтожна, всего 2 часа назад. За это время я успел снять копии расследования, показаний свидетелей, мнения экспертов. Словом, все. Для первого шага неплохо». «Тогда настало время сделать второй», — произнес сэр Питтеон, направляясь к выходу. «Начнем теперь от ворот королевского дворца». Кэй поспешил за ним, быстро семеня короткими мощными ногами. Через несколько минут они подошли к воротам королевского дворца. Прохожих на улицах было немного. К тому же у местных жителей, андриаданцев, почти отсутствовал интерес к происходящему вокруг. Они уступали дорогу беловолосому землянину, но делали это чисто автоматически, шагая в сторону длинными, похожими на ходули, ногами. «Арясины», — пробормотал Кэй, оскорбленный удивительной длиной их ног и худобой. Любой из местных жителей мог перешагнуть через него, даже не обратив на это внимания. Свои записи Кэй держал в путеводителе по столице Андриады. Казалось, он читает строки книги, кивая в сторону стены дворца, покрытой нежно-голубыми пластинами. «Это главные ворота, те самые, из которых выехал автомобиль. Судя по журналу привратника, это произошло ровно в 21:35. Затем автомобиль свернул на улицу, что позади нас». «И в машине, кроме водителя, сидел один принц Мелло?» — спросил Питтеон. «Водитель утверждает, что принц был в машине один. Таковы же показания привратника. Один шофер, один пассажир». «Хорошо. И куда они поехали дальше?» Питтеон направился вдоль по улице. «Вот до этого угла», — пробормотал Кэй, делая жест в сторону абстрактной керамической конструкции, украшенной колокольчиками, висящей у здания. Колокольчики раскачивались, издавая звон. «Здесь принц крикнул «стой!» и водитель нажал на тормоза. Еще до того, как автомобиль полностью остановился, принц открыл правую дверцу, выпрыгнул из машины и побежал по этому проходу». Они последовали вдоль прохода, по которому побежал несчастный принц год назад. Кэй смотрел в путеводитель и шел вперед в соответствии со своими записями. «Принц выскочил из автомобиля, не оставив указаний водителю. Назад он тоже не вернулся. Прошло несколько минут, и водитель забеспокоился. Он вышел из машины и пошел по тому же проходу, вот до этого маленького перекрестка. И нашел принца лежащим». «Принц был мертв. Удар ножом в сердце. Он лежал здесь один, залитый кровью», — добавил Питтеон. «Никто не видел и не слышал, что произошло, и никто не имеет ни малейшего представления о случившемся». Он медленно повернулся, глядя по сторонам. Здания, окружающие перекресток, выходили сюда задними стенами, и лишь несколько дверей виднелось у них. Не было видно ни одного прохожего. От крошечной площади уходили 2 улицы. Послышался скрип несмазанной двери, и Питтеон мгновенно обернулся. Одна из дверей приоткрылась, и в щели показалась фигура высокого Андреа Данца, который, мигая, смотрел на него. На мгновение их взгляды встретились. Затем местный житель сделал шаг назад и закрыл дверь. «Интересно, эта дверь заперта?» — поинтересовался Питон. Кей не упустил ничего из происшедшего. Он мгновенно поднялся по двум ступенькам и нажал плечом на дверь. Она затрещала, но не поддалась. «Надежный замок», — заметил Кей. «Может быть, нажать посильнее?» «Пока не надо. Подождем с этим. Не исключено, что дверь не имеет никакого отношения к убийству принца». Они вернулись к дворцу другим путем, наслаждаясь теплом золотистого вечера. Андриадское солнце ярко сияло на небе, заливая все вокруг желтыми лучами. Керамические стены здания отбрасывали нежно-пастельный свет на улице. Воздух, напитанный ароматом цветов, негромкий городской шум, доносящийся словно издалека, все это создавало мирную атмосферу, которая казалась им необычной после рева машин в центральных мирах империи. «Никогда бы не подумал, что здесь может произойти убийство», — еле слышно пробормотал Кей. «И я придерживаюсь такой же точки зрения. Но ты уверен, что эти люди такие добродушные, как кажется с первого взгляда?» «Знаю, их считают мирными и спокойными. Тихие, законопослушные аграрии, ведущие жизнь, полную исключительной нежности и домашнего уюта. Действительно ли они таковы, или у них существует скрытая тенденция к насилию?» «Вроде той приятной старой дамы, хозяйки пансионата на Вестериксе-4», — вспомнил Кей. «Той самой, что прикончила 74 постояльца, прежде чем нам удалось накрыть ее. А какой склад чемоданов оказался в подвале пансионата?» «Не надо совершать ошибку и искать сходство между двумя преступлениями, опираясь только на похожие обстоятельства. Множество планет, вот как эта Андриада, оказались отрезанными от главного потока галактической культуры. У них появились свои традиции, характерные черты, особенности, о которых нам ничего не известно. Если мы хотим успешно завершить дело, необходимо все это выяснить». «Тогда почему бы не заняться подобными исследованиями прямо здесь?» Кейт ткнул большим пальцем в сторону ближайшего ресторана, где вокруг мирно плещущего фонтана были расставлены столики и стулья. «Мне ужасно хочется пить». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Андриадское пиво оказалось холодным и великолепным на вкус. Его подали в больших керамических кружках. Усевшись за стол напротив Питона, здесь их никто не знал и не было никакой необходимости продолжать притворяться хозяином и слугой, Кей осушил кружку едва ли не одним глотком. Затем он громко стукнул пустой кружкой по столу и, потребовав новую порцию, что-то сердито забормотал под нос, наблюдая, как длинноногий официант медленно подходит и ставит на стол две полные кружки. На сей раз Кей не спешил и с наслаждением пил пиво маленькими глотками, оглядываясь по сторонам. «Смотри, посетителей почти нет», — заметил он. «Не сомневаюсь, что кухня работает. Я чувствую доносящийся оттуда запах. Давай попробуем местную стряпню. Армейский харч все еще сидит у меня в желудке после завтрака. Мой организм отказывается его переваривать». «Заказывай, если хочешь», — ответил Питон, глядя на улицу через резную деревянную перегородку. «Впрочем, местная пища вряд ли тебе понравится. Если ты еще не прочитал в путеводителе, напоминаю тебе, что андриаданцы едят исключительно вегетарианскую пищу». «Значит, никаких бифштексов!» — застонал Кей. «Если бы я не умирал с голода, то даже не подумал бы прикоснуться к местной жратве. Заказывай уж сам. Если ты сможешь есть здесь, я тоже выдержу». Питон предоставил выбор блюд официанту. Тот принес и поставил на стол большой поднос с тарелками самой странной формы. Их содержимое отличалось запахом и внешним видом, но вкус еды был одинаковым. «Совершенно безвкусно», — пробурчал Кей и посыпал все блюда слоем сухой приправы. Затем принялся за еду, поглощая одно блюдо за другим, надеясь компенсировать качество количеством. Питон ел медленно, наслаждаясь разнообразием запахов. «У различных блюд свое очарование», — заметил он. «Однако их аромат очень тонок. Ничего резкого, вроде лука или чеснока. Если постараться, начинаешь понимать местные вкусы». «Ужас!» ужасно!» Фыркнул Кей, отодвигая от себя пустые тарелки и громко рыгая. Теперь его внимание привлекла ваза с экзотическими фруктами. Крик не был особенно громким или страшным. Скорее, он оказался неожиданным и удивительно не соответствовал мирной атмосфере, царившей в городе. Внезапный дикий вопль рассек негромкие разговоры, доносящиеся с улицы, и деликатную музыку керамических колокольчиков, раскачиваемых ветром. Кей едва не подавился куском чего-то похожего на грушу, но вкусом напоминавшего дыню. Стеклянный нож выпал из его руки и разбился о каменный пол. Тут же в этой руке появился черный пистолет. Питон сидел неподвижно, как статуя. Он только следил за происходящим. Официанты и посетители с быстротой, необычной для андриаданцев, сгрудились у деревянной решетки, отделяющей ресторан от улицы. На тротуарах вокруг оказалось множество людей, заполнивших обе стороны улицы. Все смотрели в одном направлении. На лицах застыло выражение ожидания, смешанного со страхом. «Что здесь происходит?» – спросил Кей. Пистолет уже исчез под рубашкой, но Кей все еще посматривал по сторонам с настороженностью дикого зверя. Снова послышался вопль, на этот раз ближе и громче. Было ясно, что его издает какое-то животное. «Скоро узнаем», — ответил Питон. «О, смотри, вот и они». Множество людей тянулись за канаты, привязанные к большой деревянной клетке. Другие толкали бревна, прикрепленные к ней. Клетка двигалась очень медленно, раскачиваясь на длинных деревянных полозьях. В этом было что-то необычное, ведь весь транспорт на Андриаде передвигался на колесах. Устройство клетки, а также испуганные выражения лиц зрителей, взгляды которых были прикованы к странному зрелищу, свидетельствовали о том, что происходит важное событие. Внутри клетки находилось животное. Пятнистый хищник с огромными клыками и острыми когтями, он превосходил размерами земного льва. Хищник расхаживал по клетке, озадаченно глядя на зевак. Он снова открыл пасть и издал страшный рев. По толпе андриаданцев пробежала дрожь. «Что это за зверь?» — спросил Питон, стоявшего рядом официанта. «Синт», — произнес тот и вздрогнул. «Что с ним собираются делать?» Судя по всему, это был неудачный вопрос, потому что андриаданец изумленно посмотрел на землянина, затем покраснел, что-то пробормотал и отвернулся. «Заплати по счету», — велел Питон Кею, — «и пошли за клеткой. Думаю, мы будем свидетелями того, о чем уж точно не упоминается в путеводителях». Рев Синда, глухо доносившийся издалека, отдавался эхом в опустевших улицах. Когда Питон и Кей догнали медленно движущуюся клетку, та уже почти достигла места назначения — широкого поля чуть ниже королевского дворца. Клетку втащили на возвышение, и ее окружили люди с веревками в руках. Пробиться поближе оказалось совсем нетрудно, потому что местные жители были, казалось, поглощены одновременно любопытством, смешанным с ужасом и отвращением. Здесь и там в толпе виднелись большие просветы, а сама толпа непрерывно двигалась и перемещалась, словно в непрерывном броуновском движении. У самого возвышения было пусто. Никто не решался подойти близко к клетке. Питон и Кей встали в первый ряд и стали наблюдать, как странная церемония приближалась к развязке. Паутина прочных веревок теперь удерживала Синда внутри клетки и не давала ему двигаться. Когда наброшенная на шею зверя петля подняла вверх его голову, обнажив горло, он издал рев, полный ужаса. Происходящее казалось Питону совершенно бессмысленным. «Смотри», — прошипел Кей, — «человек в белой рубашке. Ты помнишь его по фотографиям?» «Да, это король», — кивнул Питон. «Все интереснее и интереснее». С возвышения не доносилось ни единого слова. События развивались с удивительной быстротой. Не прошло и 30 секунд, как все закончилось. Король посмотрел на толпу и опустил голову. Тысячи зрителей кивнули в ответ. Затем король повернулся и взял из рук служителя нож. Молниеносным движением он вонзил нож в середину шеи хищника, обвязанной белой тканью. По толпе пронеслась немая дрожь. Казалось, тысячи зрителей одновременно вздохнули. Связанный Синт рванулся, пытаясь разорвать удерживавшие его веревки, издал последний ужасный рев, полный смертной боли, и рухнул на пол клетки. Король вытащил нож из горла хищника, и белая ткань на шее животного окрасилась в ярко-багровый цвет. Стоявший рядом с Питоном зритель упал на колени, сотрясаясь в приступе рвоты. И он оказался не единственным. Отвращение и ужас охватили всю толпу. Среди зрителей было всего несколько женщин, и все они упали в обморок при виде страшного зрелища. Немало мужчин последовали их примеру. Друзья и знакомые поспешно выносили их из толпы. Поле опустело с подозрительной быстротой. Даже король и придворные поспешили уйти. Не прошло и минуты, как на поле остались лишь два пришельца из другого мира и клетка с мертвым зверем. «Черт меня побери!» – изумленно воскликнул Кейт. «Я не вижу в случившемся ничего страшного. Мне приходилось видеть более ужасные сцены. Помню однажды...» «Избавь меня от своих мрачных воспоминаний», – прервал его Питон. «Я уже слышал их много раз, а ты прав. Я тоже не вижу в происшедшем ничего особенно страшного. Зверю даже шею обернули белой тканью, чтобы закрыть рану». Он подошел к клетке и задумчиво посмотрел на мертвого Синда, избавленного точным ударом ножа от мерзких страданий. «Ну что все это значит?» – спросил Кейт. «Придется выяснить. Нам происшедшее кажется бессмысленным, однако для местных жителей оно имеет, по-видимому, огромное значение. Давай вернемся на базу и поговорим с Ризби. Он прибыл сюда 9 лет назад и не может не знать, в чем дело». «Значит, вам удалось раскопать местный секрет», — заметил капитан Ризби. «Мне трудно сказать, гордятся они этим или стыдятся. Как бы то ни было, они не мешают зрителям наблюдать за происходящим, хотя решительно возражают против рекламы или какого-либо официального внимания. На протяжении 96 лет оккупации планеты мы старались не обращать на эту странную традицию никакого внимания». «Может быть, это нечто вроде религиозной церемонии?» – спросил Питон. «Вполне возможно, достопочтенный сэр. Как-то здесь оказалась антропологическая экспедиция, проявившая к ритуалу немалый интерес, и вскоре мы получили официальную просьбу удалить ее с Андриады. Так вот, один из антропологов рассказал мне, что церемония была исторической необходимостью, которая затем превратилась в ритуал изгнания нечистой силы». «Каким образом?» «Я не знаю, насколько хорошо вы знакомы с историей этой планеты, достопочтенный сэр Питон». Ризби заколебался, не решаясь продолжать. «Ради великой императрицы, расскажите нам обо всем, капитан!» – рявкнул Кей. «Если вам кажется, что у сэра Питона достаточно времени, чтобы изучать историю каждой планеты, входящей в состав империи, особенно такой отдаленной, как ваша, уверяю вас, вы ошибаетесь. Он знает лишь то, о чем я сообщаю ему, потому что мне приходится заниматься практической стороной расследования и вести записи. На его долю выпадает одно – решение проблемы. Нам почти ничего не известно о вашем обломке скалы, летающем в космосе. Мы прибыли сюда сразу после завершения предыдущего расследования и не успели ознакомиться с архивами». «Тогда вы извините меня за короткое вступление», – равнодушно произнес капитан Ризби, сознавая свое положение в иерархии и отношение к этим двум пришельцам. «Ранняя история Андриады малоизвестна, но нет сомнений в том, что после заселения планета прошла период простой аграрной экономики. Это был почти каменный век, поскольку на Андриаде нет тяжелых металлов. Если бы достопочтенный сэр счел необходимым заняться изучением антропологии, он бы узнал, что среди различных теорий эволюции человека на Земле есть одна, согласно которой человеку нужны были длинные ноги для того, чтобы скрываться, убегать от хищников. На этой планете это и случилось. На Андриаде нет высоких гор или обширных лесов. Планета представляет собой идеальное место обитания для травоядных. Вы уже обратили внимание на гигантские стада, пасущиеся на лугах? Разумеется, как часть экологической системы здесь должны быть и хищники. А среди них почти доминировал один вид – те самые синды, представители которых вы видели сегодня. Но люди намного более опасные хищники, заметил Кей. Следовательно, они истребили синдов и стали питаться травоядными сами. Как раз наоборот. Они убегали от синдов вместе с остальными животными. Кей презрительно фыркнул, однако остальные двое не обратили на него внимания. Жители этой планеты стали вегетарианцами и остаются ими сегодня. Период собирательства и бегства от хищников продолжался, должно быть, длительное время. Но он не был вечным, прервал его Питон. В противном случае этот город так бы и не был построен. Рано или поздно андриаданцы должны были остановиться и избрать иной способ борьбы с хищниками. Разумеется. Они обнаружили, что синдов можно ловить живьем, заманивая выкопанные в грунте глубокие ямы. К этому времени у них выработалось глубокое отвращение к лишению других живых существ жизни. И им стало трудно убивать пойманных хищников. Нет, не трудно. Невозможно. Но они сознавали, что существует еще более страшное преступление, чем убийство. Оставлять пойманных хищников в ямах, где они умирали бы от голода. И вот тогда Грэм, предок нынешнего короля, основатель королевской династии, убил пойманного синда. Таковы древние легенды, и в данном случае можно предположить, что они соответствуют действительности. Конечно, остальные андриаданцы пришли в ужас при известии о том, что человек способен на такое злодейство. Но в то же время что-то болезненно притягивало их к нему. Грэм быстро укрепил свою власть, по-видимому, он был самым сильным на планете, и передал ее своим детям, от которых и произошел правящий сейчас король Грэм. Интересно, что королевское имя тоже передается по наследству. Не только имя, но и обязанности, кивнул Питон. Все короли убивают синдов. И часто это случается. Всего несколько раз в году, когда синды совершают нападение на какой-нибудь из городов. Большинство не трогает людей и предпочитает охотиться за стадами травоядных. Пойманный синд перевозится в столицу, где его умерщвляют, как заведено. Профессор, который рассказал мне все это, утверждал, что убийство синда является также избавлением от злого духа, ритуалом. Король, защитник народа, уничтожает одновременно и символического, и реального дьявола. «Похоже на правду», — задумчиво произнес Питон. «Несомненно, это объясняет многое из того, что мы видели сегодня. Не считайте наши вопросы глупыми, капитан. Все на этой планете связано тем или иным способом с ведущимся расследованием. Полагаю, вы догадываетесь, почему я оказался здесь?» «Не уверен, но кое о чем я подумал», — вежливо пробормотал капитан Рид. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гарри Гаррисон. Расследование. Продолжение. «Мне поручено расследовать убийство принца Мелло», — произнес Питон. «Да, конечно, убийство принца Мелло», — согласился капитан, не проявляя особого удивления. «Расскажите мне о принце Мелло. Как его приняли на этой планете?» Капитан Ризби утратил значительную долю своего хладнокровия. Он что-то пробормотал. Внезапно воротничок мундира показался ему слишком тугим, и ему пришлось провести под ним пальцем. «Говорите погромче, капитан», — произнес сэр Питон. «Принц Мелло... Ну как же... Принц был, разумеется, благородным человеком. Представителем императорской фамилии. Все восхищались и гордились им». «Перестаньте молоть чепуху, капитан», — рявкнул Питон, в первый раз по-настоящему рассердившись. «Я веду расследование и не пытаюсь восстанавливать никуда негодную репутацию никчемного человека и прожигателя жизни. Как вы думаете, почему особо императорской крови 82-й кузен императрицы оказался на такой заброшенной планете, как ваша, в таком медвежьем углу? Потому что интеллект погибшего принца едва был выше уровня слабоумного идиота. Он с трудом писал собственное имя. Из-за глупости и невероятного высокомерия он причинил империи больше неприятностей, чем целая армия республиканцев. Лицо и шея Ризби густо покраснели. Он выглядел словно бомба, готовая взорваться, и Питон пожалел его. «Вам все это известно, капитан. Или, по крайней мере, вы подозревали это», — произнес он более спокойным тоном. «Вы не можете не понимать, что если империя должна процветать и дальше, а мы оба хотим, чтобы она процветала, необходимо как-то избавиться от неприятных последствий узкородственного инбридинга, влияющего нередко на умственные способности последующих поколений. Смерть принца Мелла была скорее благословением, чем трагедией. Но обстоятельства его гибели дурно влияют на императорскую фамилию. И потому их нужно расследовать. Вы провели немало лет на воинской службе и не можете не знать этого, капитан. А теперь расскажите мне, чем занимался принц на этой планете?» Капитан Ризби открыл рот, но не смог произнести ни единого слова. Преданность боролась в нем с честностью. Питон с уважением относился к подобным чувствам, зная, насколько редко они встречаются, и решил разговаривать со старым воином мягко, постараться убедить его. «Поверьте мне, капитан, обсуждение недостатков членов императорской фамилии не будет преступлением, потому что никто не сомневается в вашей лояльности. Со мной вы можете разговаривать совершенно откровенно». Питон поднес руку к одному глазу, и когда убрал его, капитан увидел, что радужная оболочка глаза стала коричневой и резко контрастировала с розовым альбинизмом другого глаза. Ризби вздрогнул от изумления. «Широко известно, — заметил Питон, — что наградой за особо выдающиеся заслуги является включение в императорскую фамилию. Императрица высоко оценила мои заслуги в расследовании преступлений и службе в полиции, и, будучи воплощением доброты, произвела меня в рыцари. Вместе с дворянским званием присваивают честь королевского альбинизма. Мне сделали операцию, которая изменила окраску кожи и даже генетический код, поэтому дарованное мне почетное звание будет передаваться по наследству. Но у меня нет времени на глазную операцию. Пришлось бы провести несколько месяцев в постели, поэтому я вынужден носить контактные линзы. Так что, капитан, я наполовину принадлежу к одному миру, наполовину к другому. Прошу вас быть со мной откровенным. Итак, расскажите мне о принце Мелло». Ризби быстро пришел в себя, с решительностью, свойственной профессиональному военному. «Благодарю вас, сэр Питон, за проявленное доверие. Надеюсь, теперь вы поймете, что, говоря о непопулярности принца Мелло на Андриаде, я совсем не хотел оклеветать его или распустить вредные слухи». «Вы считаете, что непопулярность — самое резкое слово, характеризующее отношение местного населения к принцу Мелло?» «Ну, пожалуй, будет правильнее сказать, что принц Мелло вызывал у жителей столицы омерзение. Мне больно говорить об этом, но такова правда. Мои солдаты чувствовали отношение местного населения к принцу, и только строжайшая дисциплина сдерживала их. Принц насмехался над местными обычаями, не обращая ни малейшего внимания на чувства жителей планеты. Вмешивался в дела, к которым не имел отношения, и, в общем, можно сказать, он...» «Все время ставил себя в дурацкое положение». «Так точно. Андриаданцы терпели его присутствие здесь лишь из-за знатного происхождения и близости к королевской семье. Он часто бывал во дворце короля. Принц Мелло ухаживал за дочерью короля Грэма, принцессой Мелиной, и мне известно, что она отвечала ему взаимностью. Его смерть так повлияла на принцессу, что она слегла и провела в постели несколько недель. Я сам навестил ее и выразил соболезнования от имени императрицы. Она была потрясена и все время плакала». «Значит, в королевском дворце все было спокойно?» — спросил сэр Питон. «Да, у меня создалось такое впечатление. Король Грэм очень сдержанный человек, и трудно сказать, какие чувства он испытывал. Но если он не поощрял отношения принцессы и принца Мелло, то, по крайней мере, не предпринимал никаких шагов, чтобы помешать их роману». «А как относительно города?» — вмешался Кей. «Может быть, у принца Мелло появились враги? Или он играл в азартные игры? Посещал девушек с дурной репутацией? Ему никто не угрожал?» «Ну что вы!» — негодующе воскликнул Ризби. «У принца имелись недостатки, но он был все-таки знатного рода. Он редко появлялся в городе, и уж, конечно, у него не было знакомых». «И все-таки он с кем-то встречался в городе», — заметил Питон. кого-то принц знал настолько хорошо, что узнал бы в темноте из движущегося автомобиля. Выскочил из него и бросился навстречу, даже не думая, что подвергает риску свою жизнь. И этот человек, по-видимому, убил его. Мне нужны сведения о том, чем занимался принц за пределами королевского дворца. Может быть, он бывал в городе, и вы ничего не знали об этом. У вас есть платные осведомители? Надежные, на которых я мог бы положиться. Разведывательный отдел может представить более подробную информацию, хотя вряд ли она вам понадобится. У нас есть один осведомитель, никогда нас не подводивший. Всего один, к сожалению. Он любит только деньги, и мы хорошо ему платим. Он расскажет вам обо всем. Но только придется идти к нему, потому что он не хочет, чтобы его видели рядом с расположением нашего гарнизона. Как его зовут? Беспалый. У него изуродована одна рука, изуродована от рождения, и весьма необычно, на ней лишь один палец. Этому человеку принадлежит дешевый отель и пивной бар в старом городе. Я распоряжусь, чтобы для вас подготовили соответствующую одежду, и пошлю с вами своего человека. Никакое переодевание не помогло бы Кэю стать неузнаваемым, поэтому ему пришлось остаться на базе. Он ворчал, глядя, как Питон переодевается в свободные одежды токаранского торговца. Сотрудник разведывательного отдела капитан Лангруп поправил складки профессиональным жестом. «Через этот город проходит немало торговцев», — заметил он. «Так что появление еще двух никто не заметит. Многие купцы останавливаются в гостинице Беспалова. Таким образом, у нас будет превосходная крыша». «Ты не забыл вызывающее устройство?» «Так, на всякий случай», — спросил Кэй, извлекая из кармана небольшой высокочастотный приемник. Питон кивнул и протянул вперед руку с замысловатым кольцом. Когда он нажал на камень и повернул его, из приемника донесся пронзительный вой. Его тон повышался и понижался по мере того, как Кэй менял угол антенны направленного действия. «Сомневаюсь, что это нам понадобится», — заметил Питон. «Мы просто отправляемся в город за информацией и не подвергаемся никакой опасности». «Так ты говорил и на Серви-4», — фыркнул Кэй. «А потом провел 4 месяца в госпитале. На этот раз я буду поблизости и в случае чего прибегу спасать тебя». Идя по улицам старого города, Питон и капитан, начальник разведывательного отдела, даже не замечали коренастые фигуры, следующие за ними как тень. Кэй был опытным полицейским и не упускал их из виду даже в узких извилистых переулках, временами походивших на темный лабиринт. Когда Лангруп свернул в неосвещенный проход, Питон уже полностью утратил ориентировку и не представлял, где находится. Узкий проход оказался боковым входом в пивную. Это был плохо освещенный зал, в котором пахло едким дымом наркотической травки, заменявшей табак местным жителям и пролитым пивом. Лангруп заказал 2 кружки лучшего пива, и Питон внимательно посмотрел на мужчину, который поставил кружки на стол. Его кожа была желтовато-бледной и сморщенной, и висела на тонких костях андриаданского тела, делая хозяина пивной похожим на ходячий скелет. То ли в результате несчастного случая, то ли с рождения, на левой руке остался всего один указательный палец. Впрочем, он казался очень сильным, и мужчина умело пользовался им. «У нас есть товары, которые могут представить для тебя интерес», — негромко произнес Лангруп. «Хочешь посмотреть?» Беспалый что-то буркнул и стал озираться по сторонам. «Они не слишком дорогие?» — спросил он, наконец, водя единственным пальцем по поверхности стола, словно ожидая денег. «Не беспокойся, ты останешься доволен». Лангруп откинул полу плаща и показал туго набитый бумажник, висевший на поясе. Беспалый снова что-то буркнул и отошел от стола. «Отталкивающий тип, но дает ценную информацию», — сообщил Лангруп. «Добивайте пиво, сэр Питон, и следуйте за мной». Они направились по коридору к главному выходу, но в середине прохода свернули в боковую дверь и, молча, стараясь не шуметь, поднялись по лестнице на 2-й этаж. Там Лангруп вошел в маленькую комнату. Через несколько минут появился осведомитель. «За информацию надо платить», — сказал он, усаживаясь за стол, и единственный палец на искалеченной руке принялся царапать поверхность стола, как маленькое животное, ждущее подачи. Лангрупп выложил на стол перед ним 10 прозрачных монет. «Расскажи нам о принце Мелло», — потребовал он. «Принц приезжал сюда, в город?» «Много раз. В своем автомобиле. По дороге во дворец или в загородное имение». «Не пытайся увильнуть от четкого ответа», — резко бросил Лангрупп. «Мы платим только за факты. Конкретные факты. Приезжал ли он в твое заведение? Ездил ли по другим адресам в городе? Может быть, у него были друзья, которых принц навещал? Или девушки?» Беспалый издал сухой резкий смешок. «Девушки? Да какая из них выдержит запах мужчины, пахнущего хуже синда? Однажды принц приехал в мое заведение, после чего мне пришлось провести полную дезинфекцию первого и второго этажей. А он еще заявил, что у меня здесь дурно пахнет. Он побывал у меня, навещал другие заведения и никогда не приезжал во второй раз. У него здесь не было друзей». Андриаданец прикрыл глаза. «Или врагов». «Что значит пахнет хуже синда?» — недоуменно спросил Питон капитана. «Это местное убеждение», — ответил Лангрупп, не обращая внимания на осведомителя, словно тот был частью мебели в комнате. «И я не знаю, соответствует оно действительности или нет. Андриаданцы считают, что все, кто прилетел сюда из других миров, пахнут подобно синду. Это местный хищник. Утверждают, что не могут слишком долго находиться рядом с ними. У Беспалова сейчас, наверное, тампоны в носу». «Это правда?» — повернулся к осведомителю Питеон. Беспалый не ответил, только ухмыльнулся и откинул назад голову. Длинный палец постучал по ноздре, в глубине которой виднелась затычка из белой ваты. «Очень интересно», — задумчиво произнес Питеон. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Я считаю это оскорблением», — огрызнулся капитан. «Если ты собираешься заработать деньги, которые мы тебе предлагаем, расскажи нам что-нибудь по-настоящему интересное. Когда год назад я вел расследование, ты заявил, что не имеешь представления, кто убил принца Мелло. А сейчас какое у тебя мнение? Прошло немало времени. Ты наверняка слышал какие-то разговоры, что-то разузнал». Было очевидно, что Беспалый страдает. Казалось, он извивался внутри своей кожи. Ручейки пота стекали по его лицу. Палец нерешительно протянулся к деньгам и тут же отдернулся. «У тебя могут быть крупные неприятности за сокрытие сведений», напомнил осведомителю Лангрупп, с трудом сдерживая гнев. «Мы можем арестовать тебя, посадить в тюрьму и даже выслать». Беспалый, казалось, даже не слышал угроз. Он был смертельно испуган. «Предложите ему побольше денег», — шепнул офицеру Питу. «Если потребуется, я вам дам необходимую сумму». Лангрупп начал медленно выстраивать перед Беспалым высокие столбики монет крупного достоинства, и по мере того, как на столе появлялось все больше и больше денег, осведомитель терял контроль над собой. Он не отводил глаз от денег. «Вот здесь», — произнес Лангрупп, — «больше, чем ты зарабатываешь за год. И все твои. Только скажи нам». «Но я не знаю, кто убил принца!» — хрипло воскликнул Беспалый. Упал грудью на деньги и сгреб их руками. «Этого я не могу вам сказать! Но кое-что мне известно!» Он перевел дыхание и пробормотал. «Это был человек не из города!» «Нам мало этого!» Лангрупп вскочил, стиснул плечи Беспалова и тряхнул его так, что монеты рассыпались по полу. Лицо андриаданца исказилось от страха, но он молчал. «Оставьте его», — тихо сказал Питон. «Ничего больше мы не услышим. Кроме того, он уже сказал нам, что требуется». Лангрупп заставил себя разжать руки, и Беспалый осел на стул, словно кости растворились внутри его тела. Они вышли из комнаты, и Питон закрыл за собой дверь. «Мы заплатили огромную сумму и получили такую ничтожную информацию», — недовольно пробормотал Лангрупп. «Того, что сказал Беспалый, для меня достаточно», — ответил Питон. Даже больше, чем я рассчитывал. А теперь прошу вас отправиться на базу и сообщить начальнику, что мне хотелось бы побеседовать с вами обоими у него в кабинете примерно через 2 часа. «Но я не могу оставить вас одного, сэр!» – запротестовал Лангруп. «Как видите, я не один», – улыбнулся Питеон. В тот момент, когда они вышли из здания, он повернул камень в перстне, и коренастая приземистая фигура появилась из темноты. Капитан вздрогнул от неожиданности. «Уверяю вас, что мы с Кейм сейчас ничем не рискуем», – добавил Питеон. «Ты можешь найти площадь, на которой произошло убийство?» – спросил Питеон, когда офицер ушел. Закрытыми глазами буркнул Кей и повел Питеона по лабиринту темных переулков. «Ну и что ты узнал?» «Сам не знаю. Может быть, очень мало. А может быть, и нашел ключ к разгадке тайны убийства принца. Все это еще не переварилось у меня в голове. Перед тем, как сделать окончательный вывод, нужно выяснить еще одно обстоятельство». Они вышли на площадь, и Питеон оглянулся вокруг. «Это и есть та самая площадь?» «Да, перекресток изрезанного трупа», — кивнул Кей. Питеон медленно обвел взглядом двери, выходящие на площадь. «Вон та дверь, которая открывалась вчера, когда мы были здесь», — он указал на одну из них. «Я не люблю полагаться на совпадения, но иногда они случаются. Кроме того, эта дверь ближе остальных к королевскому дворцу, так что сначала заглянем именно туда. Теперь можешь навалиться на нее, только постарайся не шуметь». На площади было еще достаточно светло, и Питеон увидел белозубую улыбку Кэя. Широкоплечий низенький гигант неслышно поднялся по ступенькам и прижался плечом к двери, ухватившись железными пальцами за каменную ручку. Легким движением могучих мускулов Кей всем телом подался на несколько сантиметров вперед, но этого было достаточно. Казалось, что на дверь навалился гидравлический домкрат. Что-то щелкнуло, и дверь распахнулась. Спутники быстро вошли и закрыли за собой дверь. В здании царила тишина. «Сейчас нам нужно найти потайную дверь или люк», — сказал Питон. «Отверстие может быть замаскировано в стене или в полу. Я пойду вдоль этой стороны, а ты осматривай другую». Лучи их фонариков отбрасывали яркие круги на пол и стены. Прошло всего несколько минут, и Кей негромко произнес: «Вот она. Чисто дилетантская работа». Луч его фонаря остановился на каменной плите пола. Щели между ней и другими плитами были чистыми, без следов песка и пыли. Для того, чтобы выяснить, как открывается потайной люк в полу, времени потребовалось еще меньше. Толстая каменная плита скользнула в сторону, и перед ними появилось темное отверстие. Питеон осветил уходящий вдаль подземный коридор лучом фонаря. «Интересно, куда ведет этот ход?» – спросил Питеон. Кей наклонился и осмотрел ход, насколько доставал луч фонаря. «Если в нем есть повороты, коридор может вести куда угодно. Если он продолжается так, как начался, то приведет к самому центру королевского дворца». «Вот и я об этом подумал», — пробормотал Питеон. «Мне следовало бы сказать об этом раньше», — произнес Питеон, глядя на обоих офицеров гарнизона. «Я требую, чтобы не осталось никаких записей об этой нашей беседе и вообще о проведенном расследовании. Я представлю доклад императрице в единственном экземпляре». «Извините меня, сэр Питеон», — сказал капитан Лангруп, выключил магнитофон и положил его в карман. Ризби молча смотрел перед собой, ожидая дальнейшего развития событий. Питеон стал расхаживать взад и вперед по кабинету начальника базы, сопровождаемый взглядами присутствующих. «Мне стали известны некоторые важные обстоятельства», — продолжил Питеон. «Одно из наиболее интересных сообщил нам сегодня ваш платный осведомитель. Если он говорил правду, число подозреваемых резко сокращается. Убийца принца Мелла должен принадлежать к одной из следующих групп». Питеон начал перечислять их, загибая пальцы. «Первое. Андриаданцы, живущие в городе или его окрестностях. Поскольку принц не был знаком ни с кем из этой группы, он никак не мог узнать кого-то из них и остановить автомобиль. Вторая группа — те, кто прибыл на планету из других миров. «Их тоже можно исключить», — заметил капитан Лангруп. «Я руководил расследованием, проведенным сразу после убийства. Каждого путешественника допрашивали тщательно и весьма подробно. Ни один из них не мог убить принца Мелло». «К третьей группе относятся военные, расквартированные на планете». «Сэр!» — потрясенным голосом воскликнул капитан Ризби. «Уж не полагаете ли вы...» «Нет, капитан, успокойтесь. Ваших солдат, прибывших сюда с Такары, можно заподозрить во множестве преступлений, но к ним не относится убийство члена королевской фамилии. Помимо этого, я не сомневаюсь, что вы проверили, где находились все ваши солдаты в тот вечер». «Конечно! И проверка устранила даже малейшие сомнения», — ответил Ризби, начиная успокаиваться. Наконец, Питеон загнул четвертый палец. «Таким образом, логика подсказывает нам, что преступление совершено представителем четвертой группы, кем-то из обитателей королевского дворца». Он улыбнулся, увидев потрясенные лица офицеров. «Перед тем, как вы скажете мне, что такое невозможно, поскольку никто не покидал дворца до отъезда принца, позвольте сообщить об открытии, сделанном нами вчера вечером». «Подземный туннель», — произнес Кейт. «Похоже, что он ведет из дворца к тому месту, где зарезали Меллу». «Ну, конечно! Это вполне могло произойти!» — воскликнул капитан Лангруп от волнения, вскакивая со стула. «Ссора! Столкновение во дворце! Нам известно, что Мелло уехал раньше обычного, и пока он едет из дворца, убийца опережает его. Ждет на площади, привлекает внимание принца, заманивает в темный переулок и убивает». «Логичное умозаключение», — кивнул Питон. «Однако оно не отвечает на все вопросы. Я не собираюсь отнимать у вас, капитан, время, объясняя недостатки такой версии. Просто скажу, что на самом деле все произошло не совсем так. Действительность оказалась несколько сложнее. Мне понадобится выяснить еще кое-что. Я могу поговорить с водителем автомобиля, который видел принца живым в тот момент, когда он на ходу выскочил из автомобиля?» На лице начальника гарнизона появилась унылая гримаса. «Боюсь, это невозможно, сэр Питон», — произнес Ризби. 6 месяцев назад, когда завершился срок его службы, вместе со своим подразделением солдат был откомандирован в другую часть». «Впрочем, это не так уж важно», — небрежно махнул рукой Питон. «От него я все равно ждал отрицательного ответа. Осталось лишь одно обстоятельство, на которое вы можете пролить свет, и все станет ясно. Расскажите мне об отношении принца Мелло к еде». За этими словами последовала тишина. Оба офицера недоуменно переглянулись, а Кей широко улыбнулся. Он не понимал, куда ведут рассуждения Питеона, но гораздо лучше остальных знал ход мыслей своего патрона. «Ну что с вами? Это достаточно простой вопрос», — нахмурился Питеон. «Стоит взглянуть на фотографию принца Мелло и познакомиться с соотношением между его ростом и весом, как тут же становится ясным, что он был излишне полным. Если хотите, я прибегну к другому, более грубому термину. Принц был просто жирным. Остается выяснить, является ли это следствием привычки слишком много есть или причина в неправильном обмене веществ». «Он слишком много ел», — ответил капитан Лангруп, стараясь не улыбаться. «Если вам нужна вся правда, то это было единственным положительным качеством принца в глазах солдат. Такаранские солдаты любят поесть, и то количество пищи, которое поглощал принц, внушало им глубокое уважение». «Во время завтрака, обеда и ужина или в промежутках между ними?» «И то, и другое. Главный повар стал его лучшим другом. Принц не любил разговаривать, но всякий раз, когда я видел его, челюсти Мелло постоянно двигались. Он чуть ли не тропинку протоптал от своих апартаментов к задней двери кухни». «Вызовите сюда главного повара. Мне нужно поговорить с ним». Питон повернулся к начальнику базы. «Постарайтесь договориться, чтобы завтра меня пригласили в Королевский дворец. Мне хотелось бы присутствовать там на ужине, в то же самое время, когда принц Мелло ужинал с королем и его приближенными в последний раз». Капитан Ризби кивнул и протянул руку к телефону. «В этой одежде я чувствую себя идиотом», — недовольно прошептал Кей на ухо Питеона, стоя позади него. Одетый в разноцветный ливрейный костюм слуги, он походил на ярко раскрашенный дубовый пень. «Не расстраивайся, ты выглядишь ничуть не лучше», — тихо ответил Питон. «А теперь не отвлекайся и будь настороже. Как только мы закончим есть, я задам королю несколько вопросов. Можешь быть уверенным, от этих молодцов можно ждать каких угодно неприятностей. Посмотрим, что из этого выйдет». Банкетный стол во дворце был составлен в виде подковы, в центре которой сидела королевская семья. Питон, как почетный гость, находился между королем Грэмом и принцессой Мелиной. Королева умерла при родах, и молодой принц был слишком юн, чтобы сидеть за столом вместе со взрослыми. В соответствии с андриаданскими обычаями, только женщины, принадлежащие королевской семье, имели право присутствовать на подобных банкетах, и потому за столом сидела одна принцесса. Она была привлекательной девушкой, и Питон не мог понять, что нашла принцесса в этом идиоте Мелло. Возможно, ее ослепил престиж члена императорской фамилии и то, что принц был гостем на планете. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гарри Гаррисон. Расследование. Окончание. Король и принцесса оставались для Питона непонятными людьми. Придерживаясь протокола, они разговаривали только о пустяках. Правда, у Питона создалось впечатление, что король Грэм ведет себя слишком уж настороженно. Впрочем, его можно было понять. Предыдущий почетный гость был убит через несколько минут после того, как вышел из-за этого стола. Питон попробовал множество разных блюд, получив при этом немалое удовольствие. Для того, кто не хотел есть мясо за ужином, еда была достаточно вкусной. На стол были поданы самые разнообразные приправы и специи, даже стручки острого красного перца, горевшие у Питона во рту. Он ничуть не удивился, когда заметил, что принцесса положила на свою тарелку внушительную порцию перца и ела его с удовольствием. Кроме того, она явно пересаливала еду. Питон понял, как и почему погиб принц Мелло. Сразу после ужина принцесса извинилась, встала из-за стола и вышла. Питон остался этим доволен. Предстоящие события не предназначались для чувствительного женского воображения. «Ваше королевское величество», — произнес Питон, отодвигая тарелку. «Я отужинал с вами, и мне хотелось бы, чтобы мы стали друзьями». Король кивнул. «Надеюсь, вы извините меня, если мои слова покажутся вам оскорбительными. Я поступаю так лишь потому, что нужно открыть, наконец, правду. Ту правду, которая оставалась скрытой слишком долго». «Вы имеете в виду смерть принца Мелло», — произнес король. Это был не вопрос, а скорее констатация факта. Питон понял, что когда речь заходит о суровой действительности, король смело смотрит ей в глаза. Внезапно разговор за столом стих, словно застольная беседа велась лишь для того, чтобы провести время перед решающим моментом. Дюжина дворян устремила взгляды на высокого альбиноса, сидевшего рядом с королем. Питон услышал за спиной шорох одежды Кэя и понял, что его помощник наготове, и его рука, опущенная в карман, сжимает рукоятку пистолета. «Совершенно верно», — кивнул Питон. «Мне не хочется злоупотреблять вашим гостеприимством, однако нужно снять пятно с отношений между нашими народами. Если вы согласитесь выслушать меня, я расскажу, что произошло тем вечером чуть больше года назад. После окончания моего рассказа мы решим, как поступить». Он протянул руку, взял кружку и отпил глоток великолепного королевского пива. Ни один из сидевших за столом не шевельнулся. Все взгляды были устремлены на Питона. «Как хорошо», — подумал он, — «что за моей спиной стоит верный Кей». Питон повернулся к королю. «Надеюсь, вы извините меня, ваше королевское величество, за вмешательство в личную жизнь вашей семьи, но я должен задать вопрос весьма щекотливый. Это правда, что принцесса Мелина страдает от небольшого врожденного недостатка?» «Сэр!» «Этот вопрос очень важен, иначе я не задал бы его. Скажите, действительно ли у принцессы отсутствует полностью или частично обоняние? И потому она выносила присутствие принца Мелло, даже получала удовольствие от общения с ним?» «Ни слова больше», — прервал его король. «Вы оскорбляете память погибшего принца и мою дочь. «Я совсем не собирался оскорблять их», — бесстрастно произнес Питеон, и присутствующие почувствовали сталь в его холодном голосе. «Но уж если мы заговорили об оскорблениях, мне хотелось бы указать на то, что сейчас у вашего величества в нос вставлены ватные тампоны, позволяющие вам терпеть мое присутствие за столом. Это можно назвать серьезным оскорблением». Король Грэм покраснел и больше не прерывал Питеона, когда тот продолжил. «Этот небольшой физический недостаток не является постыдным, и уж тем более в нем нельзя винить принцессу. Недостаточно острое обоняние – всего лишь простой факт. Все животные, питающиеся мясом, издают острый запах, который легко ощущают те, кто не ест мясо. Народу, населяющему вашу планету, люди из других миров представляются дурно пахнущими. Не надо этого отрицать, нет сомнений, что дело обстоит именно так. Принцесса Мелина, у которой отсутствует острое обоняние, не знала о своем физическом недостатке. Она познакомилась с принцем Мелло, и между ними установились хорошие отношения. Принцесса даже приглашала его обедать во дворец, и все вы были вынуждены мириться с этим ради нее. Так продолжалось до того вечера, когда он совершил то, что он совершил, и был убит за омерзительность своего преступления». Заключительные слова Питеона прозвучали в гробовом молчании. Он высказал вслух нечто непроизносимое. Затем послышался скрип отодвигаемого стула, и бледный, как смерть, молодой дворянин вскочил из-за стола. Но рядом с Питеоном возник Кей с пистолетом в руке. «Немедленно сядьте!» — прозвучал в тишине зала ледяной голос Питеона. «Вы и все остальные будете молчать до тех пор, пока я не кончу. Мы находимся сейчас в очень сложном положении, и мне не хотелось бы, чтобы случилось что-то непоправимое. Выслушайте меня до конца». Он не сводил взгляда с молодого дворянина, пока тот не опустился на стул, затем продолжил. «Принц Мелло совершил преступление, и его постигла смерть. Все вы были тому свидетелями и по закону несете ответственность в равной степени. Вот почему я обращаюсь одновременно ко всем. Принца убили, и вы вступили в сговор, чтобы перевести его тело в другое место и скрыть совершенное преступление». Теперь не все смотрели на Питеона. Взгляды некоторых устремились куда-то в пространство. Люди заново переживали события той ночи, которые пытались забыть. Голос Питеона будил память. «Вы остановили кровотечение, но принц был уже мертв. Тогда начались споры о том, как поступить дальше, и в конце концов все пришли к единому мнению. Каким бы ужасным ни было преступление, его нужно скрыть. Единственной альтернативой было разрушение всего, чем вы жили. Вы пришли к выводу, что монархия не выдержит такого удара. Тогда вы раздели труп. Один из вас надел одежду принца Мелло и вышел к автомобилю. В темноте, царившей во дворе, было нетрудно сесть на заднее сиденье автомобиля. Водитель не обратил внимания на внешность пассажира. По словам шофера, он не ждал от своего пассажира распоряжения, куда ехать, его и не требовалось. Принц Мелло мог направляться только в одно место – на военную базу, в свои апартаменты. Переодетый мужчина просто сидел в машине, пока она не доехала до условленного места. Тогда он крикнул «Стоп!», открыл дверцу и выскочил из автомобиля. Он добежал до площади, где его уже ждали сообщники с трупом принца Мелло, который они пронесли по подземному туннелю. Времени у них было больше, чем достаточно, чтобы снова надеть на труп принца его одежду, прежде чем водитель машины заподозрил неладное. Дело было закончено. Мелло вышел из дворца живым и здоровым и погиб от руки неизвестного. Это была, конечно, трагедия, но от нее не наступил конец света. «Все это верно», — произнес король Грэм, медленно вставая из-за стола. «Правду скрывали слишком...» «Не надо больше защищать меня, ваше величество!» — раздался пронзительный вопль. Тот самый молодой дворянин снова вскочил. «Я совершил преступление и должен заплатить за него! Вы напрасно защищали меня!» «Кей!» — скомандовал Питеон. «Останови его!» С невероятной скоростью коренастое тело пролетело над столом и сбило говорящего с ног. Однако Кей запоздал всего на секунду. Мужчина успел поднести ко рту руку и что-то проглотить. Когда Кей схватил его за кисти, мужчина не сопротивлялся. «Ваше Величество!» произнес он и улыбнулся. Затем по его телу пробежала судорога, и оно изогнулось в предсмертных конвульсиях. Кей отпустил его, и мужчина упал на пол, уже мертвый. «Это было совершенно не нужно!» — крикнул Питон, поворачиваясь к королю. Его лицо исказилось от гнева. «Зачем? Напрасные жертвы!» «Но я не знал», — пробормотал король Грэм, опустившись в кресло. Казалось, он внезапно состарился. «Мы могли бы придумать что-то, только не это. Для того я и приехал сюда». «Я не знал», — повторил король, закрыв лицо руками. Питон сел, измученный приступом гнева. «Ну хорошо, так и будет», — тихо произнес он. «Этот человек убил принца Мелло, а затем совершил самоубийство, когда возникла опасность наказания за сделанное. Жизнь одного за жизнь другого. Все остальные, виновные в сокрытии убийства, подвергнутся наказанию, и налоги, выплачиваемые вашей планетой в имперскую казну, увеличатся на 2% на срок 10 лет. Согласны?» Король кивнул, не отрывая ладони от лица. Капитан Ризби был очень удивлен, когда прочитал доклад Питона и выслушал его рассказ о происшедшем во время ужина. Питон невероятно устал, но держал себя в руках. «Убийца — молодой человек?» — недоуменно спросил Ризби. «Ничего не понимаю. Почему они просто не передали его нам для суда и последующего наказания?» «По той простой причине, что он не убивал принца», — объяснил Питон. «Это преступление совершил король. Это его дочь подверглась оскорблению прямо на его глазах. Все андриаданцы испытывают ужас при одной мысли о лишении кого-то жизни насильственным путем. Однако король является убийцей, правда, ритуальным убийцей, но животные, которых он умерщвляет, все равно гибнут. Он убивает ножом. Мелло был убит ударом ножа. Вероятно, король был вне себя от ярости и не понимал, что делает. Он осознал всю тяжесть совершенного им лишь тогда, когда все было кончено. Не сомневаясь, что он хотел признаться в содеянном, но придворные отговорили его. Это означало бы конец регентства и, может быть, закат всей королевской династии. Ради благополучия жителей планеты, не для себя, он согласился с необходимостью сокрытия преступления. Когда я приехал во дворец на ужин, знать заподозрила, по-видимому, что мне удалось докопаться до разгадки убийства принца Мелло и приняла меры. Они, наверное, тянули жребий, кому признаться в совершенном преступлении и покончить с собой, даже не поставив короля в известность. Как видите, за одну жизнь заплатили еще одной, а империя даже не пошатнулась. Этим ядом пользуются для эвтаназии, достижения легкой безболезненной смерти. «Значит, король?» — спросил Ризби. «Да, убийца. И, вне всякого сомнения, безжалостно винит себя во всем. Я решил рассказать вам все это для того, чтобы после моего отъезда вы не попытались довести расследование до конца и сами догадаться о том, что произошло в действительности. Тогда вы могли бы послать донесение. В моем окончательном докладе не будет ни строчки о виновности короля. Если об этом будет написано хотя бы единое слово, его придется арестовать. А сейчас все хорошо и гладко, по крайней мере, на бумаге. Разумеется, в личной беседе я обо всем расскажу императрице, как сейчас рассказываю вам. От нее мне не придется требовать клятвы от неразглашения услышанного, как от вас. Поднимите руку и коснитесь священного свитка». «Клянусь, никогда...» — послушно повторил капитан Ризби слова клятвы, слишком потрясенные, чтобы задавать дальнейшие вопросы. Внезапно он вздрогнул и постучал пальцем по докладу. «Но вот это жареная баранья нога, которую принц Мелло вынес с кухни. Что здесь преступного?» «Напрягите воображение, капитан Ризби», — произнес Питон, едва скрывая неудовольствие по поводу тупости офицера. «Он принес в королевский дворец этот дымящийся кусок мяса, еще горячий, завернутый в фольгу, развернул его за столом и положил прямо перед принцессой. Принц был настолько глуп, что решил, будто делает ей приятный сюрприз, угощает чем-то по-настоящему вкусным». «Да, я знаю, что сделал принц, но почему король убил его из-за такой безобидной вещи?» «Безобидной?» Питон откинулся на спинку кресла и засмеялся. «Местные жители строго соблюдают вегетарианские традиции и приходят в ужас при мысли о том, что едим мы. Попробуйте поставить себя на место короля. Представьте себе, что вы пригласили к себе домой на ужин каннибала. Он как будто отказался от своих дурных привычек, но в душе все еще остается каннибалом и потому просто не понимает, почему традиции его предков кажутся нам отвратительными. Так вот, он решает угостить вас чем-то вкусным. Пытается ввести в мир новых кулинарных привычек. Разворачивает и кладет перед вами на стол хорошо прожаренную, еще теплую человеческую руку в разгар дружеского ужина. Как вы поступите в этом случае, капитан? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только что мы закончили знакомство с рассказом Гарри Гаррисона «Расследование».